Глава 37. Время не ждет. Феликс. Она пришла. В течение последних 2 недель, прошедших после ужина у моих родителей, я думала, что лучше дать Люси немного отдохнуть от меня. Но это оказалось сущим адом. Извинившись перед Мэйвезерами за дерьмовое представление, которое они наблюдали в тот вечер, я уехал в Лондон. То, что Люси сделала, заступившись за меня перед моим отцом, честно говоря, я был совершенно потрясен. И я понял, что мне все еще нужно работать над собой, прежде чем я смогу заслужить ее по-настоящему. Я должен был стать лучше ради Люси. Я не мог просто продолжать уговаривать ее простить меня и вернуть отношения. Иначе получилось бы, что я веду себя так же настырно и нагло, как мой отец. Но если находиться рядом с Люси и проявлять сдержанность было непросто, то не видеть ее совсем оказалось еще хуже. По крайней мере, в Литл Букингеме я чувствовал, что хоть как-то налаживаю отношения и не впадал в полный ступор. Поцелуй на автограф сессии, который вывел Люси из оцепенения, произвел на меня потрясающее впечатление. Я ужасно хотел ее и раньше. Но после того, как снова почувствовал в своих объятиях ее мягкое тело, тающее в моих руках, и ее вкус на губах, все стало в 10 раз хуже. Я почти не спал по ночам, а когда засыпал, Люси мне снилась. Я стал как наркоман. Так что, когда я увидел ее через стекло, прямо здесь, в переговорной, мой следующий шаг был сделан автоматически. К черту эту встречу, к черту этих инвесторов. Люси была здесь. Она была здесь, и она снова смотрела на меня с надеждой в глазах, так, как смотрела раньше. «Феликс», — сказал Пол, глава многонациональной инвестиционной компании, с которым мы вели переговоры. «Ты в порядке, приятель?» За столом послышалось невнятное смущенное бормотание. Когда я поднялся на ноги, все еще не сводя глаз с Люси, не уверен, что мне даже удалось промямлить какие-то извинения, я вышел из комнаты. «О, черт!» — услышал я шепот Табиты, приблизившись. «Феликс, ты придурок! Не мог бы ты, пожалуйста, вернуться туда и завершить сделку, прежде чем целоваться со своей девушкой? Мы просто показываем ей тут все». «О, черт возьми!» «Ладно, забудь!» Я даже не посмотрел ни на нее, ни на Лоти, направившись прямиком к Люси. Честно говоря, в тот момент я мало что соображал. Я просто шел к ней, как на автопилоте. Я знал одно. Я должен был снова почувствовать ее вкус на губах. Снова заключить Люси в объятия. Поэтому я и не подумал остановиться. Одной рукой коснулся ее подбородка, а другой обхватил за талию и приподнял. И поцеловал. «Феликс!» — вскрикнула Табита, и я услышал, как Лотти хихикнула. Я поставил Люси на ноги и неохотно прервал поцелуй, чтобы улыбнуться ей. «Привет!» — сказал я радостно. Она удивленно посмотрела на меня, но потом уголки ее рта приподнялись. «Привет!» — прошептала она. «Ладно. Стоит ли мне спасти эту чертову сделку или как?» — вмешалась Табита, но, боюсь, я все еще не мог понять ее слов. «Я скучал по тебе», — сказал я Люси. Табита фыркнула, и я услышал, как она удаляется в сторону конференц-зала, бормоча что-то о влюбленных чудиках. «Я тоже по тебе скучала», — ответила Люси. «Феликс?» — сказала Лотти дрожащим от смеха голосом. «Ты же помнишь, что избавился от всех стен и вставил вместо них стекло? Ну так вот, сейчас почти все в офисе наблюдают за вами». Я с трудом оторвал взгляд от Люси и огляделся по сторонам. Лотти была права. Все действительно наблюдали за нами. Некоторые притворялись, что не смотрят, но большинство не скрывали интереса. Сотрудники больше не боялись, что могут меня разозлить. То, что я перестал вести себя как сварливый деспот, имело свои недостатки. Я пожал плечами. но затем, взглянув на Люси, понял, что она не так спокойно относится к публичности. Ее лицо было ярко-красным, а улыбка неуверенной. Этого я не мог терпеть. «Так, пойдем со мной». Я схватил ее за руку и повел прочь от Лотти и остальных. «Веселитесь, ребятки!» — прощебетала нам вслед Лотти, когда мы направились к лифту. «Что ты делаешь?» — спросила Люси, когда двери лифта закрылись за нами. Я посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся, чувствуя себя до смешного счастливым от того, что она здесь, в Лондоне, что она приехала, чтобы найти меня. «Ты не можешь просто уйти с этой встречи. Феликс, ты работал над этой сделкой несколько месяцев. Это значит для тебя все». Я нахмурился и сжал ее руку, которая все еще лежала в моей. «Это не значит для меня все. Даже близко». Я повернулся к Люси и взял ее за другую руку, притягивая ее ближе и пристально глядя ей в глаза. Я глубоко вздохнул. Пришло время раскрыть все карты. Пришло время быть честным до конца. «Люси, я не знаю, понимала ли ты это до сих пор, но только ты значишь для меня все. И думаю, так было всегда». Ее рот приоткрылся, а глаза расширились. Люси очень внимательно смотрела на меня. Я сжал обе ее руки, чтобы успокоить. «Ничего страшного, если ты не чувствуешь того же. Я знаю, что еще не заслужил этого. Я не требую от тебя большего, чем ты готова дать. Мы можем не торопиться, и я...» «Нет!» — перебила меня Люси, и у меня упало сердце. Я же был умелым переговорщиком. Да, я облажался, но неужели у меня не получится все исправить? «Люси, детка, пожалуйста, просто дай мне еще один шанс, мы не обязаны...» Люси качала головой из стороны в сторону, нахмурившись и сморщив веснушчатый нос. «Нет, я имею в виду, да время же не ждет!» Я уставился на нее, не находя слов, и настала ее очередь сжать мои руки. «Вот почему я пришла сюда, Феликс. Ты сводишь меня с ума этими своими «подожди, пока не будешь готова». Да я готова, черт возьми! Я больше не могу ни на чем сосредоточиться. Я все время думаю о тебе. Я не могу уснуть, а когда засыпаю, мне снится...» Она замолчала, отведя взгляд в сторону. И румянец окрасил ее щеки. Когда она заговорила снова, то перешла на шепот. «Ты нужен мне». В этот момент чувства взяли верх. В ушах у меня зазвенело. Меня захлестнула волна раскаленного желания. Инстинктивно я опустил руку Люси, чтобы нажать кнопку аварийной остановки лифта. Движение кабины прекратилось. Люси снова посмотрела мне в глаза. «Ты что это? Ой!» Я наклонился, приподнял ее, усадил на поручень рядом с панелью управления лифтом, так что ее лицо оказалось на одном уровне с моим, а ноги обхватили мои бедра, а потом задрал ей юбку. Свободной рукой я взял Люси за подбородок и запрокинул ее голову назад, накрывая ей рот своим. От неожиданности ее губы сразу раскрылись, и мы слились в глубоком поцелуе. Через мгновение ее тихий стон полностью лишил меня самообладания. Одной рукой она зарылась в мои волосы, другой скользнула под пиджак и рубашку, касаясь кожи. Я прижался к ней, целуя. «Ты такая красивая!» — бормотал я, уткнувшись в ее шею, и мой голос звучал глухо от желания. «Я так скучал по твоему вкусу, по твоей гладкой коже!» Я стянул платье с ее плеча и свободной рукой обхватил ее грудь поверх лифчика. «Я больше не могу», — сказал я, спускаясь поцелуями от ее ключицы к груди и отодвигая чашечку лифчика, чтобы губами коснуться соска. До этого Люси издавала тихие сдавленные стоны, но когда я сделал это, она начала двигаться подо мной и вскрикнула: «Феликс, пожалуйста!» Отчаянный призыв, звучащий в ее голосе, и то, как она прижималась ко мне, заставили меня забыть, где мы находимся. Забыть, что я собирался не торопить события и хотел сначала завоевать ее доверие. Господи, да я забыл даже собственное имя. Рев в ушах усилился, когда я коснулся нежной кожи ее бедра, скользнув вверх и потянув за юбку, пока я не добрался до края кружева ее нижнего белья. Люси ахнула, когда я просунул туда руку. Мой средний палец скользнул внутрь нее, а большой надавил посередине. Она резкими движениями возила по моему телу, пока не нашла молнию на брюках. Я издал глубокий стон. Когда ее маленькая ручка обхватила меня, я почувствовал такое сильное желание, что казалось, вот-вот потеряю сознание. Другой рукой Люси притянула мое лицо к своему. «Пожалуйста», — повторила она, и в ее голосе было столько отчаянного желания, что я вообще забыл о самоконтроле. Я отступил назад ровно настолько, чтобы стянуть с Люси белье, позволив ему упасть на пол, а сам приподнял ее еще немного выше и вошел в нее сильно и быстро. Я накрыл ее рот своим, чтобы заглушить крики. Теперь ее рука вцепилась в мои волосы, а ногти другой впились мне в спину. Люси вздрагивала при каждом толчке. Я слегка откинул голову назад, чтобы все время смотреть на нее. Глаза у нее закатились, волосы, собранные в хвост, растрепались. Ее невероятные груди колыхались в такт движением, когда я входил в нее. «Ты такая чертовски красивая!» — бормотал я в перерывах. Ее взгляд встретился с моим. Только тонкий голубой ободок окаймлял расширенные зрачки. «Я люблю тебя!» — выдохнула она, затем напряглась, словно осознав, что только что сказала. Я не мог такого допустить, поэтому просунул руку между нами и надавил туда, где ей было нужно, продолжая двигаться под углом, который, как я знал, был идеален. Она снова застонала, теряя рассудок и достигая пика. Когда Люси начала судорожно извиваться, мои движения вышли из-под контроля, а перед глазами заплясали искры. Вместе с ней я испытал самый сильный оргазм в своей жизни. Люси обмякла в моих объятиях, глядя на меня снизу вверх с ошеломленным, но удовлетворенным выражением лица. Потом она пару раз моргнула и окончательно пришла в себя, замерев и осознав, где мы находились, что только что сделали и в чем она сейчас мне призналась. «О, Господи!» — прошептала она, когда я опустил ее на пол. «У вас там внизу все в порядке?» Раздался голос по громкой связи, и глаза Люси округлились. Я откашлялся и нажал на кнопку микрофона, чтобы ответить. «Да, все в порядке. Я думаю, аварийная система сработала сама по себе. Я уже почти разобрался. Я могу спуститься и перезапустить систему». Люси пискнула, и я быстренько прервал работника. «Нет необходимости. Но...» «Не нужно, говорю вам», — рявкнул я. «Да, сэр», — последовал ответ, и мне показалось, что я услышал приглушенный, сдавленный смешок. «О, Господи!» — повторила Люси. Мне удалось влезть обратно в брюки и заправить рубашку. Мои галстук и пиджак оставались на месте, так что, если не считать того, что волосы были взъерошены там, где Люси за них хваталась, я выглядел в основном пристойно. Я повернулся к Люси, которая все еще не совсем пришла в себя, и почувствовал неодолимую потребность защитить ее. Она все еще в ужасе смотрела на переговорное устройство. Платье свисало у нее с плеча, волосы растрепались, юбка все еще была задрана до пояса. На ней осталась только одна туфля, а ее кардиган лежал рядом с нами на полу. Она вздрогнула, и я начал действовать. «Все в порядке», — сказал я тихим, успокаивающим голосом, осторожно опуская бретельку лифчика ей на плечо и натягивая чашечку на грудь. Затем я поправил платье. «Они знают, что мы делали», — — испуганно прошептала она. Я попытался сдержать улыбку, но безуспешно. «Феликс!» — огрызнулась Люси, когда я наклонился, чтобы поднять оставшиеся вещи. «Это не смешно!» Я надел на нее кардиган, затем застегнул его спереди. Потом я взял туфлю, приподнял ногу Люси так, что ей пришлось балансировать, держась за мое плечо, и обул ее. После я встал перед ней, запустив руки ей в волосы и откинул их с ее лица. Несмотря на все мои усилия, Люси все равно выглядела так, словно ее в лифте хорошенько отымели. Но я не считал, что моих охранников это должно касаться. Я притянул ее к себе, заключил в объятия и поцеловал в лоб. «Нет, они ничего не знают», — соврал я, и она удивленно посмотрела на меня. «Знают?» «Что ж», — я пожал плечами, — «я владелец здания и плачу им зарплату. Так что если я захочу трахнуть свою шикарную подружку в лифте, им придется с этим смириться». «Ух, ты просто невыносим!» Я усмехнулся и подошел к панели управления, набирая код парковки, чтобы сразу попасть туда и не встретить персонал. Лифт тронулся, и я притянул Люси к себе, поцеловав ее в макушку. Ни разу за последние месяцы я не чувствовал себя таким довольным. «А мы куда?» «Я отвезу тебя домой». «Феликс, тебе нужно вернуться. А как же встреча?» «Детка, если ты думаешь, что после этого я могу вернуться на чертову деловую встречу, то ты совсем спятила». «Но...» «Нет, я везу тебя домой». Теперь мы уже стояли рядом с моей машиной. Люси удивленно переводила взгляд с нее на меня, как будто не могла понять, как она здесь оказалась. Затем она снова вздрогнула, а я нахмурился. «Феликс, но ты не можешь...» Я распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья, слегка подтолкнув Люси вперед. «Садись в машину. Быстро!» — произнес я повелительным тоном и увидел, что ее взгляд стал теплее. «Ишь ты! Распоряжается тут!» — пробормотала она, садясь в машину. Но в ее голосе не было недовольства. Люси любила, когда ею иногда немного командовали. Я улыбнулся и захлопнул за ней дверцу. По дороге домой Люси молчала. Я чувствовал, как растет ее напряжение. Даже когда взял ее руку в свою и положил себе на колени, придерживая так, как будто она могла ускользнуть от меня в любой момент. Но после того, что она мне только что сказала, после всего этого, Люси Мэйвейзер никуда от меня не ускользнет. Больше никогда.